Ему не хотелось, чтобы молоденькая официантка из бистро прождала его понапрасну, и чтобы она еще раз утвердилась в мнении, что все парни сволочи, им нельзя доверять. Фабьена осталась в машине, а он пошел извиниться перед девушкой, объяснив ей, что этим вечером не сможет никуда с ней пойти, но в ближайшем будущем это не исключено. Если ему еще раз посчастливится приехать в Париж, он с ней обязательно повидается. Затем он попросил Фабьену поехать сначала на Северный, а потом на Лионский вокзал, и захватил из тамошних камер хранения свои дорожные сумки, оставленные несколько недель назад. «А теперь высадите меня у Порт-Майо. Там я снял номер». Его рука легла на колено Фабьены. «Как я был бы счастлив, если бы встретил вас раньше», — сказал он. «Марк всегда отхватывает лучшие куски». Его взгляд был нежен, и в нем не чувствовалось напряженности, что явно опровергало вульгарность произнесенных слов. «Но я вас так не отпущу!» — вскричала Фабьена, приходя в ужас при мысли, что сейчас он исчезнет. Он улыбнулся, покачал головой. «Конечно!» — заверил он. «Это я вас отпускаю на волю!» «Марк никогда мне не простит, если мне не удастся вас задержать!» Она заметила, что зрачки у него расширились. Взгляд стал отрешеннее, а рука поползла от коленки выше, туда, где за чулком остается неприкрытая полоска кожи, и окаменела. «А разве он простит, если вы удержите меня таким способом?» Она судорожно попыталась найти подходящий ответ, но Даниэль уже отстранился от нее и расхохотался. «Ну что вы можете мне предложить, кроме вашей попки? На первый взгляд, впрочем, очаровательный. Но подобный дар я принял бы только непосредственно из Марковых рук». Она даже подскочила и с трудом пришла в себя от негодования, но нашла в себе достаточно здравомыслия, чтобы заговорить нормальным голосом. «Вы ничего не сможете предпринять этой ночью, ведь так? Почему же тогда не дождаться Марка, не переговорить с ним? Вы же знаете, что он в полночь будет в Липпе». «Ну а где буду я? У меня? Это совсем рядом, на улице Аббатства, на углу, что выходит на площадь Фюрстенберг». Фюрстенберг. Название что-то ему напомнило. Ага, одну девицу. У него было с ней свидание на площади Фюрстенберг. Несколько свиданий, встреч. И вдруг он побледнел. Встречался-то не он, а Мишель Лорансон. На этой площади его отец назначал свидание Жульетте еще при немцах, когда возвращался в Париж после какой-нибудь поездки по заданию своей подпольной организации. А Роже Марру? Где он виделся с этой ветреной, непостоянной Жульеттой? Он рассказал Фабьене историю Жульетты, восстановленную им по обрывкам, репликам, вырывавшимся то у нее, то у Марру. Но более всего благодаря рукописи Мишеля Лорансона «Хаймкер». Фабьена слушала его и внутренне содрогалась. Но она уже поняла, что Даниэль никуда не уйдет. Когда она поделилась с ним этим открытием, он глубоко вздохнул и тихо сказал: «Хорошо, на ваш страх и риск. Я дождусь Марка вместе с вами. Дайте мне только 10 минут, Я расплачусь и заберу вещи. Когда он вылезал из машины, она удержала его за руку. Кенуа мне говорил, что у вас самые большие счеты именно с Марком. Это так? Даниэль серьезно посмотрел на нее. А что Марк мог поделать? Он лучше других понимал, как опасна игра, которую я вел. И, скорее всего, сильнее прочих стремился возвратиться к нормальной жизни. И что ж ему оставалось? Переубедить меня? Тогда это было абсолютно невозможно. Оставить в покое? Тогда пошли бы убийства. Очень много смертей. Выдать меня полиции и таким образом обезвредить? Не слишком легко и не очень-то красиво. Марк тогда попал примерно в такую же ситуацию, как я теперь. Ведь и я только что отказался от помощи комиссара Мару. То, что он мой отчим, разумеется, ничего не облегчает. И я теперь собираюсь убивать, чтобы помешать убивать. Большой разницы между нами не вижу. «Нет, Даниэль, разница все же имеется», — прошептала Фабьена. Он подождал, пока она продолжит. «Вы ставите на кон собственную жизнь, а в пролетарском авангарде никто никогда своей жизнью не рисковал». Он улыбнулся ей и по-братски потрепал по щеке. «В социальных джунглях всегда найдутся и те, кто в выигрыше, и проигравшие, а я всегда принадлежал ко второму сословию». Даниэль вылез из машины и заглянул в открытое окно передней дверцы. «Однако у меня на роже не написано, что я профессиональный несчастник, а?» И, смеясь, он пошел прочь. После этого протекло уже 2 часа. Они сидели в квартире на улице Аббатства и говорили о Рэмбо, хотя последний служил лишь предлогом, подступом к тому, что их по-настоящему занимало. «Все как в случае Рэмбо. Невозможно удержаться от противных вопросов. Почему он перестал писать? Такой блестящий молодой человек с ярким литературным будущим. А между тем причин, по которым бросают творчество, так же много, как и тех, по которым продолжают заниматься писанием. А суть в ином. Почему столь одаренный молодой человек, кропавший банальные рафинированные стишки, почти манерные, из-за символистских выкрутасов, вдруг начал писать как Рэмбо? Тоже и с терроризмом. Со мной, например. Вопрос не в том, чтобы разобраться, почему человек перестал убивать. Он просто открыл глаза и уши, прислушался и присмотрелся к тому, что творится вокруг. Хотя бы на несколько минут перестал двигаться как лунатик. И баста. Он уже стрелять не захочет. Главное понять, почему ты начал, почему скатился к экстремизму и сделался боевиком, перешел из сферы политика в криминальную среду. В эту минуту раздался телефонный звонок. Сняв трубку, Фабьена даже вскрикнула от удивления. Звонок из Нью-Йорка. На проводе Марк Лилиенталь. В 20:00 комиссар Роже Мару позвонил в квартиру своего начальника на улице Фаворит и сразу почувствовал, что здесь он гость нежеланный. «Что-то очень срочное, Мару. Не может подождать до завтра?» Он не отважился признаться патрону, что это он сам не может ждать до завтра. «Да, скорее всего, и Даниэль Лорансон, по крайней мере, если он хочет остаться в живых». Однако удобнее всего было начинать эту историю отнюдь не с Даниэля Лорансона. С убийством Луиса Сапаты все прояснилось, патрон. В каком-то смысле оно только прелюдия к целой серии террористических операций, которые начнутся со дня на день. Его пригласили в гостиную. Он сразу понял, что здесь приготовились провести спокойный вечер перед телеэкраном. Телевизор поставили посреди комнаты перед двухместной софой. К ней был придвинут низкий столик с бутылками и блюдцами с орешками разных сортов. Там же стоял подносик с сыром и другой с ветчиной, ломтиками окорока и прочей мясной снедью. Все понятно. Сегодня среда. Обычно в этот день патрон покидал свой кабинет в комиссариате пораньше и отправлялся с женой в кино. Потом уже дома праздничное действо продолжалось. Снова кино, но на этот раз какая-нибудь порнушка. Ее смотрят в неглиже сам шеф и его супруга, упитанная, но еще крепко сбитая блондинка, относящаяся к жизни с раблезианским благодушием. Такая утолит аппетит любого рода. А пока что кассету в видак и вперед на полную катушку. И чем смачнее, тем слаще. В эту среду они посмотрели в кинотеатре Латинского квартала весьма мудрено закрученный фильм о малышке Терезе Делизье. А дома их ожидал датский порнофильм, от которого, как гласила молва, можно было многого ожидать. Роже Мару, понятно, не был посвящен во все подробности программы на этот день. Он даже не знал, что, собственно, намечалось. Он только мог констатировать, что нарушил их планы, позвонив без 5:05 и сообщив, что обязан приехать с важным сообщением. Сапата? Терроризм? Шеф был склонен напускать на себя вид скептика, которого трудно в чем-то убедить. Надо было, чтобы Мару сполна расплатился за свое непрошенное вторжение, портившее так хорошо спланированный вечер. «Придется представить основательные доказательства, если вы, Мару, хотите, чтобы нас там наверху не подняли на смех». Мару улыбался. «Доказательства совершенно неоспоримые, патрон». Тот указал на стул, но ничего горячительного не предложил. «А немного спиртного, — подумал Мару, — ему бы теперь вовсе не помешало». Но он не стал испытывать терпение шефа. В подробностях рассказал, что произошло в этот день, 17 декабря, восстановив, насколько мог, последовательность событий. По ходу дела, добавляя некоторые подробности, кое-что из прошлых дел, маленькие экскурсы в историю, чтобы все выглядело понятнее. Конечно, некоторых деталей ему явно не хватало, самых мелких. Так, например, Мару еще не было известно, каким образом террористы могли обнаружить квартиру дочери Сапаты, ту, что они пытались вскрыть. Вероятно, рассчитывали найти там какие-нибудь документы, которые Луис мог оставить на хранение у Сансолис во время краткого утреннего визита к ней. И еще в этой головоломке не хватало кое-каких зацепок, однако общий рисунок выглядел весьма понятным благодаря тем сведениям, которые исходили от самого Сапаты. Видно, что ему удалось произвести на шефа должное впечатление. И тут Мару перечислил примерный список лиц, намеченных на роль будущих жертв. За убийство Сапаты, по-видимому, никто на себя ответственности не возьмет. Оно, вне всякого сомнения, предпринято, чтобы изолировать так называемого Нечаева. Во время своего доклада Роже Мару употреблял только эту кличку. Имя Даниэля Лорансона не было произнесено ни разу. Однако скоро наступит и его черед. В качестве мишени терактов намечены две разные группы лиц, пояснял Мару. С одной стороны, люди из масс-медиа и журналисты, с другой — промышленники. Но все они по взглядам принадлежат к левым, подчас крайне левым. Именно в этом кроется, осмелюсь сказать, оригинальность данной операции. Начальник просматривал имена и думал о неминуемых заботах и проблемах. Кстати, что касается этого Нечаева, вы, Мару, собираетесь наложить на него руку, раз он, как оказывается, еще жив? Мару сделал паузу, чтобы набрать в грудь побольше воздуху. Теперь, после того, как они ликвидировали Сапату, Нечаев вынужден пойти на контакт со своими бывшими единомышленниками из пролетарского авангарда. Уже с завтрашнего дня я установлю за всеми ними слежку и неминуемо выйду на него, чтобы его засечь и по возможности защитить. Кстати, — заметил шеф, — напомните-ка мне его настоящее имя. Мару еще раз сделал глубокий вдох, затем назвал Даниэля Лорансона и добавил, что это его пасынок. Патрон так и замер с разинутым ртом. Теперь он начинал кое-что припоминать. Да, несколько лет назад он уже слышал об этой истории. Так значит, воскрес из мертвых сын жены Мару? Странная какая-то история, Мару. Ох, не хотелось бы мне сейчас оказаться на вашем месте. Мне тоже, патрон. Увы, мне тоже. Одну только подробность он не сообщил своему шефу, а именно, что недавно Фабьена Дюбрей виделась с Даниэлем, что Вероника видела, как они вместе уехали на машине Фабьены, и что, следовательно, ему ничего не стоит выйти через нее на Даниэля. Дюпре уже дежурит около ее квартиры на улице Аббатства, а этот малый очень ему предан. Так вот о том, что он надеется выйти на пасынка этой же ночью, Мару и постерегся доложить. Комиссар извинился за свой несвоевременный визит. Однако в голове у его начальника уже роились соображения по поводу тех осложнений и проблем, коих теперь явно не избежать. В квартире на улице Лиль Беатрис Лилиенталь рыдала и размазывала слезы по лицу. Она плакала беззвучно, скорчившись на канапе в комнате, где ее мать обычно смотрела телевизор. А между тем вечер начинался так хорошо. Нет, она ничего не имела против того, чтобы провести ночь у Адрианы. Впрочем, свою мать она никогда не называла по имени, только мамой. Это отца она окликала Марк или парень или старичок или еще как-нибудь, вариантов было хоть отбавляй. Ей также не показалось обидным, что ее матушка и Эли Зильбельберг отправились чинно под ручку в театр. Разумеется, ни один мужчина не мог сравниться с ее отцом. Но Эли ее забавлял, был ей интересен и говорил с ней, как со взрослой девушкой. А к тому же всякому бросалось в глаза, что он боготворил ее родительницу, и это даже трогало, и не внушало особых опасений. А если прибавить к этому возбуждение, в которое все они пришли от истории с негаданно вернувшимся с того света Даниэлем, хотя она слышала обо всем этом лишь краем уха, то понятно, что вечер обещал многое, притом самого неожиданного свойства. Когда она покончила с уроками, ей осталось только выбрать видеокассету из тех, что имелись у матери. Беатрис пыталась быть честной и не стала искать какой-нибудь особо гадостный фильм, но, рыская по полкам с кассетами, она вдруг наткнулась на одну с именем Адриана, написанным жирным фломастером. Она подумала, что это фильм о каком-то отпуске на взморье, в то время, когда супруги еще жили вместе. Тем более, что дата на этикетке 1977 год подтверждала ее догадку. Беатрис взяла из холодильника бутылку кока-колы, попутно пожелала доброй ночи Роберто с Марией, опустила кассету в гнездо и поудобнее устроилась перед телевизором, вытянувшись в большом кресле. Она нажала соответствующие кнопки пульта и приготовилась посмотреть фильм о том далеком прошлом, когда ей было только 5 лет.